Глава 133. Механики настолько сильны? Нефритовое зеленое небо и Слайс Юап были в шоке. Один игрок на самом деле смог сделать больше, чем вся гильдия. Опыт, полученный командой, должен был быть поделен поровну между игроками. Но Кленовая Луна могла оставить сотню тысяч опыта себе. Это было невероятно. В одно мгновение она превзошла всех игроков и оторвалась ото всех на приличное расстояние. Это включало и все остальные планеты новичков. Кленовая Луна была поражена своим неожиданным успехом. Ее лицо было полным неверия. Она смотрела на панель опыта на своем интерфейсе. Она использовала снайперскую винтовку со стабильным и устойчивым прицелом во время битвы, но не ожидала, что она станет лучшим игроком. Она хорошо знала свои пределы. Это было возможно только потому, что она полностью полагалась на Черного Призрака. Очевидно, это было преимущество от запуска секретного квеста. Кленовая Луна приняла решение. Она обязательно должна запустить этот квест. Черный Призрак был очень сильным помощником, поэтому ей надо было постараться поддерживать хорошие отношения с Черным Призраком. Хан Сяо вернулся к машине, и Кленовая Луна немедленно вернула ему снайперскую винтовку. Некоторые игроки последовали за ними и с удивлением осознали, что Черный Призрак на самом деле в близких отношениях с Кленовой Луной. Нефритовое зеленое небо отреагировало немедленно. «Есть секретный квест!» «Ей так повезло!» Все с завистью смотрели на Кленовую Луну. Кленовая Луна не привыкла к вниманию толпы, поэтому она покраснела и спряталась в машине. Хан Сяо увидел это, но никого не прогонял. Вместо этого он поехал на своей машине обратно в деревню Большого Рога. У игроков не было выбора, кроме как возвращаться пешком. Пока Хан Сяо уехал, он пролистывал форум. Внезапно в верхней части форума появилось новое сообщение. «Большой потенциал высокоуровневого НИП». Он кликнул на пост. Всплыла недавняя сцена битвы. Некоторые игроки загрузили свои записанные видео. Войска организации Гермина демонстрировали свои огромные боевые возможности. Когда Сейбер убивал игроков, игроки стреляли, но никто не смог ему ничего сделать. Аудитория чувствовала себя так, как будто они присутствовали на сцене. Они нервничали. Однако в следующий момент Сейбер был убит одним выстрелом. Выстрел разразился взрывом, и кровь текла повсюду. Затем портативная батарея продемонстрировала свое могущество, мгновенно уничтожив войска Гермины. Сцена была еще более шокирующей. Каждую секунду поступали десятки комментариев под постом. И скоро он набрал несколько тысяч комментариев. «Этот персонаж был таким сильным, но его убили одним выстрелом!» «Разве Черный Призрак не подвинутый НИП из деревни Большого Рога? Каков его уровень?» «Механики такие мощные! Я думаю, что у них большие перспективы!» «Черт, я на планете с волшебством! Тут нет механиков!» Прокручивая комментарии взбудораженных игроков, Хан Сяо улыбнулся про себя. «Мой обман. Идея показать мою силу действительно сработала». Эффект был очевиден. Когда он добрался до поселения, игроки, которые до этого не решались сменить класс, теперь усердно изучали основы. До этого во всей деревне Большого Рога только 20% игроков выбирали класс механика. После того, как видео стало популярным в интернете, количество игроков, желающих стать механиком, просто взлетело в небеса. Игроки, колебающиеся между классами, немедленно сделали свой выбор в пользу механиков. 100, 500, 1000. Опыт на его интерфейсе накапливался бешеными темпами. Хан Сяо держал лицо прямо, чтобы не улыбнуться. За несколько дней в деревне Большого Рога он собрал 2 или 3 миллиона опыта, просто бездельничая. И это было сравнимо с накоплением опыта за 4 или 5 миссий. Это было намного безопаснее и эффективнее. Рынок игроков был действительно рынком с наибольшим потенциалом. Функции НИП были действительно полезны. Передача навыков позволяла ему получать большую прибыль, без каких-либо затрат. И это было возможно только потому, что он владел интерфейсом, а также функциями НИП. Хан Сяо узнал, что нельзя быть несдержанным в процессе воспитания студентов. Поэтому он привил только базовые навыки. Игроки, которых он убедил выбрать класс механика, станут его основными клиентами в будущем. В конце концов, Хан Сяо был механиком. После того, как игроки версии 1.0 вникнут во все аспекты класса механика, они поймут, что их обманули. К тому времени будет слишком поздно. Даже если они будут кричать на небеса или стучать головой о землю, все будет бессмысленно. Они смогут лишь продолжить или начать все с нуля. Таким образом, цель Хан Сяо будет достигнута. Пока у этих игроков будет желание стать сильнее, они немедленно будут покупать у него продвинутые навыки. «Вы хотите стать сильным? Как можно не тратить деньги за это?» Хан Сяо закурил и подумал про себя. «Ничего. Потерпите несколько версий, и вы будете благодарить меня». Таким образом, он стряхнул с себя чувство вины. На другой стороне нефритовое зеленое небо подошел к кленовой луне и вежливо спросил: «Красавица, могу ли я узнать, есть ли у вас свободное время сейчас?» Кленовая луна с сомнением подняла голову и увидела группу игроков-мужчин с жаждой в глазах. Она нервно отступила и предупредила: «Что вы задумали? Я предупреждаю, эта игра запрещает любые сексуальные домогательства». Члены небесной территории не знали, смеяться или плакать. «Детка, нам интересно лишь узнать о скрытой миссии. Ты нас ничуть не интересуешь». Нефритовое зеленое небо сухо кашлянул. «Я просто хотел спросить, как ты запустила секретный квест Черного Призрака? Не волнуйся, мы честно вознаградим тебя». Кленовая луна покачала головой, отклоняя его просьбу без раздумий. Она наслаждалась поиском секретных квестов, но это было не из-за прибыли. Она не хотела, чтобы Черный Призрак возненавидел ее. Без альтернатив нефритовое зеленое небо мог только сдаться и уйти. В этот момент один из участников предложил: «Может, поспрашиваем других игроков? Не слышали ли они разговор между Кленовой Луной и Черным Призраком?» Глаза нефритового зеленого неба загорелись, и он кивнул в знак согласия. И действительно, они смогли добиться успеха. Им удалось выяснить способ запуска секретного квеста у одного из игроков. Хан Сяо отослал последних нескольких игроков, которые пришли, чтобы получить класс механика, когда нефритовое зеленое небо подбежал к нему. Имея в виду вопрос, который задала Кленовая Луна, нефритовое зеленое небо спросил: «Черный Призрак, почему ты враждуешься организацией Гермина?» «О, кто-то прогласил наживку». Хан Сяо посмотрел на него. Хотя нефритовое зеленое небо был лидером гильдии, его потенциал был не очень хорош. Лучше было ответить прямо: «Какое это имеет отношение к тебе?» Нефритовое зеленое небо растерялся. «Почему я получил другой прием? Не такой, как кленовая луна. Меня обманули?» Не желая сдаваться, он продолжил спрашивать в той же манере. Хан Сяо опустил глаза и отказался играть в его игры. В конце концов, нефритовое зеленое небо мог лишь сдаться в отчаянии. «Может, это зависит от пола?» Эта мысль внезапно возникла в голове нефритового зеленого неба. Он долго смотрел на непривлекательное лицо Хан Сяо и почувствовал себя просветленным. Рыночный потенциал игроков деревни Большого Рога был временно исчерпан. Это была лишь открытая бета-версия. Игроки были довольно свежи, а их отсутствие единственно напоминало тарелку с рыхлым песком. С ростом уровней они смогут выполнять больше миссий, и у Хан Сяо появится больше возможностей использовать их. У Хан Сяо был набор коммерческих планов для игроков. И это были только начальные планы. По мере продвижения игроков его планы будут постепенно реализовываться. Он не спешил идти в следующую деревню новичков. Он дружески побеседовал с Фрейером и выудил некоторую информацию о маршруте эвакуации баз организации Гермина на Южном континенте. Это была крупномасштабная война, что означало, что он мог бы получить довольно много миссий уровня А. С его персонажем он был уверен, что будет в игре. Как он будет себя чувствовать, если не попытается вмешаться? Под тоскливым взглядом игроков деревни Большого Рога Хан Сяо уехал на своем автомобиле. Кленовая Луна смотрела на машину, исчезающую за горизонтом, и сказала себе, что подождет, пока она не достигнет 20 уровня, прежде чем связаться с Черным Призраком. Всего через полчаса после того, как Хан Сяо ушел, Бешеный Меч прибыл в деревню Большого Рога, яростно тяжело дыша. Он схватил игрока и спросил: «Где Черный Призрак?» «Он уже ушел». Лицо Бешеного Меча побелело. Он задержался на полдня, потому что в западной столице было введено военное положение для поиска шпионов Гермины. Ему хотелось плакать, но слез не было. «Как бесит!» Видео о битвах оставалось главной записью на форуме. Хан Сяо был самым сильным бойцом, которого игроки когда-либо видели. Он мог убить сильного врага одним выстрелом на расстоянии сотен метров. Мало того, он мог также развернуть персональную батарею. Игроки очень завидовали его возможностям. Всякий раз, когда он появлялся, он был как темный призрак, всемогущий и таинственный. Если бы не его непривлекательный вид из-за симулятора лица, у него было бы много поклонниц. Первым игроком, который загрузил видео, был Мучан. Он никогда не получал никаких комментариев за свои посты в прошлом, но это был его первый опыт, когда 10 тысяч человек ответили на его пост. Он с энтузиазмом читал ответы. Он получил уведомление от системы. Мучен был озадачен. Он не добавил ни одного друга. Кто же отправил ему сообщение? «Уважаемый игрок, ваше видео было выбрано в качестве рекламного материала для версии 1.0. Награда будет отправлена на ваш счет в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на это. Администрация Галактики. Мучен был полностью застигнут врасплох приятным сюрпризом.